Переход уходил под пол в центре зала, как и на смежной станции. Но на этом сходство между двумя павелецкими заканчивалось. Кольцевая производила очень странное впечатление. С одной стороны, потолок здесь был низкий, и настоящих колонн не было совсем. Через равные промежутки в стене шли арки, и ширина арки была такой же, как ширина промежутка. Казалось, первая павелецкая далась строителям легко, словно грунт там был мягче, и сквозь него просто было пробиваться. А тут попалась какая-то твердая, упрямая порода, прогрызаться через которую оказалось мучительно тяжело. Но почему-то не возникало здесь того тягостного, тоскливого настроения, как на Тверской. Может, от того, что света на этой станции было непривычно много, а стены были украшены незамысловатыми узорами, и по краям арок из стен выступали имитации старинных колонн, как на картинах из книжки «Мифы Древней Греции». Одним словом, это было не самое плохое место для принудительных работ. И, конечно, сразу было ясно, что это территория Ганзы. Во-первых, здесь было необычайно чисто, уютно, и на потолке мягко светились в стеклянных колпаках большие лампы, а не одинокие лампочки, как на всех остальных станциях, которые ему приходилось видеть. В самом зале, который, правда, не был таким просторным, как на станции Близнеце, не стояло ни одной палатки, но зато много было рабочих столов, на которых лежали горы замысловатых деталей. За ними сидели люди в синих спецовках, в воздухе висел приятный легкий запах машинного масла. Рабочий день здесь, наверное, заканчивался позже, чем на первой Павелецкой. На стенах висели знамена Ганзы, коричневый круг на белом фоне, плакаты, призывавшие повысить производительность труда, и выдержки из какого-то А. Смита. Под самым большим штандартом, между двумя застывшими солдатами почетного караула, стоял застекленный столик. И когда Артема проводили мимо, он специально задержался, чтобы полюбопытствовать, что же за святыни лежат под стеклом. Там, на красном бархате, любовно подсвеченные крошечными лампочками из фонарика, покоились две книги. Одна была превосходно сохранившимся солидным изданием в черной обложке, тисненная золотом надпись на которой гласила «Адам Смит. Богатство народов». Другая, изрядно зачитанная книжка в порванной и заклеенной узкими бумажками полосками тонкой обложке, на которой жирными буквами значилась «Дейл Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить». Об обоих авторах Артем ничего никогда не слышал, поэтому гораздо больше его занимал вопрос, не остатками ли этого самого бархата начальник станции обил клетку своей любимой крысы. Один путь был свободен, и по нему время от времени проезжали груженные ящиками дрезины, в основном ручные, но продымило раз и моторизованное, задержалось на станции, прежде чем отправиться дальше, и Артем с благоговением разглядывал несколько секунд, пока его не увели, крепких бойцов в черной форме и черно-белых тельняшках, восседавших на ней. На голове у каждого из них были приборы ночного видения, на груди висели странные короткие автоматы, а тела были надежно защищены тяжелыми бронежилетами. Их командир, поглаживая огромный темно-зеленый шлем, забралом, лежавший у него на коленях, перекинулся парой слов с охранниками станции, одетыми в обычный серый камуфляж, и дрезина скрылась в туннеле. На втором пути стоял полный состав. Он был даже в лучшем состоянии, чем тот, что Артем видел на Кузнецком мосту. За зашторенными окнами, наверное, находились жилые отсеки. Но были и другие, открытые. И сквозь них виднелись письменные столы с печатными машинками. За ними делового вида люди, а на табличке, прикрученной над дверями, было выгравировано «Центральный офис». Эта станция произвела на Артема неизгладимое впечатление. Нет, она не поразила его, как первая Павелецкая. Здесь не было и следа того таинственного, мрачноватого великолепия, напоминания выродившимся потомкам о минувшем сверхчеловеческом величии и мощи создателей метро. Но зато люди здесь жили так, словно и не кипело за пределами кольцевой линии разлагающее безумие метро. Тут жизнь шла размеренно, благоустроенно. После рабочего дня наступал заслуженный отдых. Молодежь уходила не в иллюзорный мир дури, а на предприятие. Чем раньше начнешь карьеру, тем дальше продвинешься. А люди зрелые не боялись, что как только их руки потеряют силу, их вышвырнут в туннель на съедение крысам. Теперь становилось понятно, почему Ганза пропускала чужаков на свои станции так мало и неохотно. Количество мест в рае ограничено, и только в ад вход всегда свободный. Вот, наконец, и эмигрировал, довольно осматриваясь по сторонам, радовался Марк. В конце платформы, в стеклянной кабине с надписью «Дежурный», сидел еще один пограничник. Рядом стоял небольшой, крашенный в белокрасную полоску шлагбаум. Когда следовавшие мимо дрезины подъезжали к нему, почтительно замирая, пограничник с важным видом выходил из кабины, просматривал документы, а иногда груз, и поднимал, наконец, перекладину. Артем отметил про себя, что все пограничники и таможенники очень гордятся своим местом. Сразу видно, что они занимаются любимым делом. С другой стороны, такую работу нельзя не любить, подумал он. Их завели за ограду, от которой в туннель тянулась дорожка и уходили в сторону коридоры служебных помещений, и ознакомили с хозяйством. Тоскливый желтоватый кафель, выгребные ямы, горделиво увенчанные настоящими унитазными стульчиками, невыразимо грязные спецовки, обросшие чем-то жутким совковые лопаты, тачка с одним колесом, выделывающим дикие восьмерки, вагонетка, которую следовало нагружать и отгонять к ближайшей уходящей в глубину штольне, и чудовищное, невообразимое зловоние, въедавшееся в одежду, пропитывающее собой каждый волос от корня до кончика, проникающее под кожу так, что начинаешь думать, что оно теперь стало частью твоей природы и останется с тобой навсегда, отпугивая тебе подобных и заставляя их свернуть с твоего пути раньше, чем они тебя увидят. Первый день этой однообразной работы тянулся так медленно, что Артем решил, им дали бесконечную смену. Они будут выгребать, кидать, катить, снова выгребать, снова катить, опорожнять и возвращаться обратно только для того, чтобы этот треклятый цикл повторился в очередной раз. Работе не было видно ни конца, ни края. Постоянно приходили новые посетители. Ни они, ни охранники, стоявшие у входа в помещение и в конечном пункте их маршрута у штольни, не скрывали отвращения к бедным работягам. Брезгливо сторонились, зажимая нос рукой, или, кто поделикатнее, набирая полную грудь воздуха, чтобы случайно не вдохнуть поблизости с Артемом и Марком. На их лицах читалось такое омерзение, что Артем с удивлением спрашивал себя, разве не из их внутренности берется вся эта мерзость, от которой они так поспешно и решительно отрекаются. В конце дня, когда руки были истерты до мяса, несмотря на огромные холщовые рукавицы, Артему показалось, что он постиг истинную природу человека, как и смысл его жизни. Человек теперь виделся ему как хитроумная машина по уничтожению продуктов и производству дерьма, функционирующая почти без сбоев на протяжении всей жизни, у которой нет никакого смысла, если под словом «смысл» иметь в виду какую-то конечную цель. Смысл был в процессе – истребить как можно больше пищи, переработать ее поскорее и извергнуть отбросы. Все, что осталось от дымящихся свиных отбивных, сочных тушеных грибов, пышных лепешек, теперь испорченное и оскверненное. Черты лиц приходящих стирались. Они становились безликими механизмами по разрушению прекрасного и полезного, создающими взамен уродливое и никчемное. Артем был озлоблен на них и чувствовал к ним не меньшее отвращение, чем они к нему. Марк стоически терпел и время от времени подбадривал Артема высказываниями вроде «ничего-ничего, мне и раньше говорили, что в эмиграции всегда поначалу трудно». И главное, ни в первый, ни во второй день возможности сбежать не представилось. Охрана была бдительна, и хотя всего-то и надо было, что уйти в туннель дальше штольни, к Добрынинской, сделать это так и не получилось. Ночевали они в соседней каморке. На ночь двери тщательно запирались, и в любое время суток на посту в стеклянной кабине при въезде на станцию сидел стражник. Наступили третьи сутки на станции. Время здесь шло не сутками, оно ползло, как слизень, секундами непрекращающегося кошмара. Артем уже привык к мысли, что никто больше никогда не подойдет к нему и не заговорит, и ему уготована теперь судьба изгоя, словно он перестал быть человеком и превратился в какое-то немыслимо уродливое существо, в котором люди видят не просто что-то гадкое и отталкивающее, но еще и нечто неуловимо родственное, и это отпугивает и отвращает их еще больше, как будто от него можно заразиться этим уродством, как будто он... прокаженный. Сначала он строил планы побега. Потом пришла гулкая пустота отчаяния. После нее наступило мутное отупение, когда рассудок отстранился от его жизни, сжался, втянул в себя ниточки чувств и ощущений и закуклился где-то в уголке сознания. Он продолжал работать механически. Движение его отточились до автоматизма. Надо было только выгребать, кидать, катить, снова выгребать, снова катить, опорожнять и возвращаться обратно побыстрее, чтобы снова выгребать. Сны потеряли осмысленность. И в них он, как и наяву, бесконечно бежал, выгребал, толкал. Толкал, выгребал и бежал. К вечеру пятого дня Артем налетел вместе с тачкой на валявшуюся на полу лопату и опрокинул содержимое, а потом еще и упал туда же сам. Когда он поднялся медленно с пола, что-то вдруг щелкнуло у него в голове, и вместо того, чтобы бежать за ведром и тряпкой, он неторопливо направился ко входу в туннель. Он сам ощущал себя настолько мерзким, настолько отвратительным, таким антиподом человека, что ни на секунду не сомневался, что его аура должна оттолкнуть от него любого. И именно в этот момент, по невероятному стечению обстоятельств, неизменно торчавший в конце его обычной дороги охранник почему-то отсутствовал. Ни на секунду не задумываясь о том, что его могут преследовать теми же деревянными, неосмысленными движениями, которыми он до этого выгребал и грузил, он зашагал по шпалам. Вслепую, но почти не спотыкаясь, он шел все быстрее и быстрее, пока не перешел на бег. Но разум его и тогда не вернулся к управлению телом. Он все еще боязливо сжался, забившись в свой угол. Сзади не было слышно ни криков, ни топота преследователей, и только дрезина, груженная товаром и освещавшая свой путь неярким фонарем, проскрипела мимо. Артем просто вжался в стену, пропуская ее вперед. Люди на ней то ли не заметили его, то ли не сочли нужным обращать на него внимание. Их взгляды скользнули по нему, не задержавшись, и они не произнесли ни слова. Внезапно его охватило ощущение собственной неуязвимости, дарованной падением. Покрытый вонючей жижей, он словно сделался невидимым. Это придало ему сил, и сознание стало постепенно зажигаться вновь. Ему удалось это. Неведомым образом, вопреки здравому смыслу, вопреки всему, ему удалось бежать с чертовой станции, и никто даже не преследует его». Это было странно, это было удивительно, но ему показалось, что если сейчас он хотя бы попробует осмыслить произошедшее, препарировать чудо холодным скальпелем рацио, магия сразу же рассеется и в спину немедленно ударит луч прожектора с патрульной дрезиной. В конце туннеля показался свет. Он замедлил шаг и через минуту вступил на станцию метро Добрынинская. Пограничник удовлетворился немудрящим, сантехника вызывали, и поскорее пропустил его мимо, разгоняя воздух вокруг себя ладонью и прижав вторую ко рту. Дальше надо было идти вперед, уходить скорее с территории Ганзы, пока не опомнилась наконец охрана, пока не застучали за спиной окованные сапоги, не загремели предупредительные выстрелы в воздух, а потом скорее, скорее, ни на кого не глядя, опустив глаза в пол и кожей, ощущая то омерзение, которое окружающие испытывают к нему, создавая вокруг себя вакуум, через какую бы толпу он ни пробирался, Артем шагал к пограничному посту. Что говорит теперь? Опять вопросы, опять требование предъявить паспорт. Что ему отвечать? Его голова была опущена так низко, что подбородок упирался в грудь, и он совсем ничего не видел вокруг себя, так что из всей станции ему запомнились только аккуратные темные гранитные плиты, которыми был выложен пол. Он шел вперед, замирая в ожидании того момента, когда услышит грубый голос, приказывающий ему стоять на месте. Граница Ганзы была все ближе. «Сейчас, вот сейчас!» «Это еще что за дрянь?» — раздался над ухом сдавленный голос. «Вот оно. Я это... заплутал. Я не местный сам, то ли заплетаясь от смущения, то ли вживаясь в роль», — забормотал Артем. «Проваливай отсюда, слышишь ты, мурло?» Голос звучал очень убедительно, почти гипнотически. Хотелось ему немедленно подчиниться. «Так я... мне бы», — промямлил Артем, боясь как бы не переиграть. «Попрошайничать на территории Ганзы строго запрещено», — сурово сообщил голос, и на этот раз он долетал уже с большего расстояния. «Так чуть-чуть, у меня детки малые». Артем понял, наконец, куда надо давить, и оживился. «Какие еще детки? Совсем оборзел?» — рассвирепел невидимый пограничник. «Попов! Ломака! Ко мне! Выбросить эту мразь отсюда!» Ни Попов, ни Ломака не желали марать об Артема руки, поэтому его просто вытолкали в спину стволами автоматов. Вслед летела раздраженная брань старшего. Для Артема она звучала, как небесные флейты. Серпуховская. Ганза осталась позади. Он, наконец, осмотрелся, но то, что он читал в глазах окружавших его людей, заставило его опять уткнуться взглядом в пол. Здесь уже была не Ганза. Он снова окунулся в грязный нищий бедлам, царивший во всем остальном метро. Но даже и для него Артем был слишком мерзок. Чудесная броня, спасшая его по дороге, делавшие его невидимым, заставлявшие людей отворачиваться от беглеца и не замечать его, пропускать его через все заставы и посты, теперь опять превратилась в смердящую навозную коросту. Видимо, 12 уже пробило. Теперь, когда прошло первое ликование, та чужая, словно взятая взаймы сила, что заставляла его упрямо идти через перегон от Павелецкой к Добрынинской, разом исчезла и оставила его наедине с самим собой, голодным, смертельно усталым, не имеющим за душой ничего, источающим непереносимое зловоние, все еще несущим следы побоев недельной давности. Нищие, рядом с которыми он присел к стене, решив, что теперь такой компанией он больше может не чураться, с чертыханиями расползлись от него в разные стороны, и он остался совсем один. Обхватив себя руками за плечи, чтобы было не так холодно, он закрыл глаза и долго сидел так, не думая совсем ни о чем, пока его не сморил сон. Он шел по нескончаемому туннелю, который был длиннее, чем все те перегоны, через которые ему пришлось пройти в своей жизни вместе взятые. Туннель петлял, то поднимался, то катился вниз. В нем не было ни единого прямого участка дольше 10 шагов, так что имелась надежда, что он закончится за ближайшим поворотом. Но он все не кончался и не кончался, а идти становилось все сложнее, болели сбитые в кровь ноги, ныла спина, каждый новый шаг отзывался эхом боли по всему телу, но покуда была надежда, что выход совсем недалеко, может, сразу, за этим углом, Артем находил в себе силы, чтобы идти. А потом ему вдруг пришла в голову простая, но страшная мысль: а что, если у туннеля нет выхода? Если вход и выход замкнуты, если кто-то незримый и всемогущий опустил его, барахтающегося как крысу, безуспешно пытающуюся тяпнуть за палец экспериментатора, в этот лабиринт без выхода, чтобы он тащился вперед, пока не выбьется из сил, пока не упадет, сделав это безо всякой цели, просто для забавы. Крыса в лабиринте, белка в колесе. Но тогда, — подумал он, — если продолжение пути не приводит к выходу, может, отказ от бессмысленного движения вперед подарит освобождение? Он сел на шпалы. Не потому что устал, а потому что его путь был окончен. И стены вокруг исчезли, а он подумал, чтобы достичь цели, чтобы завершить поход, надо просто перестать идти. Потом эта мысль расплылась и исчезла. Когда он проснулся, его охватила непонятная тревога, и сначала он все не мог сообразить, что произошло. Только потом он начал вспоминать кусочки сна, составлять из этих осколков мозаику, но они никак не держались вместе, расползались, не хватало клея, который бы соединил их воедино. Этим клеем была какая-то мысль, которая пришла ему во сне. Она была стержнем, сердцевиной видения. Она придавала ему значение. Без нее это была просто груда рваной холстины. С ней прекрасная картина, полная волшебного смысла, открывающая бескрайние горизонты. И этой мысли он не помнил. Он грыз кулаки, вцеплялся в свою грязную голову грязными руками. Губы шептали что-то нечленораздельное, и проходящие мимо смотрели на него боязливо и неприязненно. А мысль не желала возвращаться. И тогда он медленно, осторожно, словно пытаясь за волосок вытянуть из болота завязшего, начал восстанавливать ее из обрывков воспоминаний. И, о чудо! Ловко ухватившись за один из образов, он вдруг вспомнил ее в том самом первозданном виде, в котором она прозвучала в его сновидении. Чтобы завершить поход, надо просто перестать идти. Но теперь, при ярком свете бодрствующего сознания, она показалась ему банальной, жалкой, не заслуживающей никакого внимания. Чтобы закончить поход, надо перестать идти. Но, разумеется, перестань идти, и твой поход закончится, чего уж проще. Но разве это выход? И разве это то окончание похода, к которому он стремился? Часто бывает, что мысль, кажущаяся во сне гениальной, при пробуждении оказывается бессмысленным сочетанием слов. «О, возлюбленный брат мой! Скверно на теле твоем и в душе твоей!» — услышал он голос прямо над собой. Это было для него так неожиданно, что и возвращенная мысль, и горечь разочарования от ее возвращения мгновенно растаяли. Он даже не подумал отнести обращение на свой счет, настолько уже успел привыкнуть к мысли, что люди разбегаются в разные стороны еще до того, как он успеет промолвить хоть слово. «Мы привещаем всех сирых и убогих», — продолжал голос. Он звучал так мягко, так успокаивающе, так ласково, что Артем, не выдержав, кинул сначала косой взгляд влево, а потом угрюмо глянул вправо, боясь обнаружить там кого-либо другого, кому и обращался говоривший. Но поблизости больше никого не было. Разговаривали с ним. Тогда он медленно поднял голову и встретился глазами с невысоким улыбающимся мужчиной в просторном балахоне, русоволосым и розовощеким, который дружески тянул ему руку. Любое участие Артему сейчас было жизненно необходимо, и он, несмело улыбнувшись, тоже протянул руку. «Почему он не шарахается от меня, как все остальные?» — подумал Артем. «Он даже готов пожать мне руку. Почему он сам подошел ко мне, когда все вокруг стараются находиться как можно дальше от меня?» «Я помогу тебе, брат мой», — продолжил Розовощекий. «Мы с братьями дадим тебе приют и вернем душевные силы твои». Артем только кивнул, но собеседнику хватило и этого. «Так позволь мне отвезти тебя в сторожевую башню, о возлюбленный брат мой», — пропел он и, цепко ухватив Артема за руку, повлек за собой.